На планету людей, на планету страстей, Божий Сын избавление принес, чтобы стать новой жизнью твоей и моей. В бедных яслях родился Христос. Навсегда дать спасение.